Большое решение из Массачусетса. Для музея большие размеры не всегда представляются как выгодное свойство. Как-никак, а на осмотр нескончаемых залов и коридоров некоторых музеев придется потратить по нескольку дней. Однако в современном искусстве размер имеет значение. Тут могут быть огромными сами произведения. Так, одна из работ Роберта Раушенберга, датированная 1981 годом, имеет красноречивое название. «Четверть мили» или «Две восьмых мили». Большинству галерей остается только мечтать об экспозиции монстра. И вот, близ города Норт-Адамс, открылся Массачусетский музей современного искусства. Один из его залов по площади сравним с футбольным полем, в другом потолок поднят на высоту в 12 метров. Благодаря этому MASS-MOCA, сокращенное название музея, может с гордостью называться самым большим центром изобразительных и исполнительных искусств в США, а может быть и во всем мире. Откуда взялись эти огромные помещения? Музей располагается в здании бывшего фабричного комплекса, растянувшемся на 13 с лишним акрах земли. На сегодняшний день под галереи и театры реконструировано 6 зданий общей площадью 250 тысяч квадратных метров.